горах Северной Греции Леонид выбрал место, где греки готовились дать отпор Ксерксу. Слушай, Леонид, мы оставили Северную Грецию, но Средняя Греция еще в наших руках. Персы идут берегом моря. Там, у входа в Среднюю Грецию, есть Фермопильское ущелье. Это единственный путь между морем и неприступными горами. Тут мы остановим армию Ксеркса. Фермопилы? А, ущелье на берегу морского залива. Да. Помнишь, там у входа к алтарю Геракла давно построили стену? Я хорошо помню это место. Узкий проход между горами и заливом, перегороженный стеной. Правильно. Только одни ворота есть в этой стене. Да, это удобная позиция. Мы будем драться за Фермопилы, пока руки наши способны держать мечи и копья. Да помогут нам боги! Я буду молить богов за вас. Боги богами, но будь осторожен, Леонид. Мне сообщили, что в нашем лагере есть человек Ксеркса. Несколько дней прошли спокойно. Армия ушла на юг, а небольшой отряд под руководством Леонида остановился в Фермопильском ущелье. Греки ждали нападения персов. Узенькая полоска долины расцвела яркими цветами воинских площадей. 7000 воинов, старых и молодых, опытных и еще не бывавших в бою, собравшись в кружки, готовили оружие, чистили медные латы. Греки ждали известия от Фемистокла. Четвертый день всматривались дозорные в хорошо видный в излучине залива лагерь Ксеркса. Ксеркс тоже ждал. На четвертый день Ксеркс повелел атаковать Фермопил. Расположил две фаланги, два вытянутых четырехугольника своих воинов по обеим сторонам ворот, а остальным приказал готовиться к отступлению. Поток персов, как в воронку, вливался в ворота Фермопильской стены. Персидские воины, ослепленные жаждой быстрой легкой победы, видели только спины, казалось, спасавшихся бегством греков. Вдруг, по приказу Леонида, волна тяжело вооруженных воинов-гоплитов резко остановилась, развернулась, ощетинилась острием копий и на мгновение открыла лучников, выпустивших сотни стрел. В то же время сомкнулись фаланги у ворот, отрезав проникшую за стену часть персидского войска. Захлебнулась атака. Затрещали плетеные щиты персов от ударов греческих мечей, и вскоре остатки атакующего войска были сброшены в воду залива. Тогда Ксеркс приказал вступить в бой лучшей части своего войска. Это были царские телохранители, их называли бессмертные. 10000 бессмертных бросились к воротам Фермопил. И вновь повторил свой маневр Леонид. И бежала гвардия Ксеркса в воды залива, пытаясь спастись в них от греческих мечей и копий. Битва затихала только на ночь. Леонид знал, что он сможет продержаться еще несколько дней, если только персы не узнают о горной тропе, ведущей в обход Фермопил. Тишина. Почему тишина? Что они собираются делать? И нет вести от Фемистокла. Нет подкреплений. Леонид! Леонид! Что случилось? Персы! Персы вышли на тайную тропу. Какой-то предатель выдал нас. Предатель? Хорошо. Передать мой приказ всем. Срочно отходить. Воины будут нужны для победы над персами. Отходить быстро, пока персы не вышли к нам в тыл. Я со своей личной охраной прикрою отход. Со мной могут остаться желающие, но не больше 1000. Я принесу жертву богам. Ты остаешься с нами? Мое место с тобой, Леонид. Войска отходят. Осталось только 1000 человек. И еще 300 спартанцев. Пусть так. Выводить воинов за ворота и строить фалангу к атаке. Мы начнем бой. Вперед, сыны Эллады! Четырехугольник греческой фаланги, подняв копья, двинулся на готовящееся к бою войско персов. Фаланга из 1000 против многих 1000. Фаланга героев. Страшен был этот последний бой. Накатившаяся на греческую фалангу волна персов остановилась, как останавливается горный поток, встретив на пути каменную скалу. Длинные копья эллинов разили персидских воинов, не давая подойти к греческому строю. Но вот поломались копья, и засверкали короткие, как большие ножи, мечи греков. Один за другим падали мужественные греки, ибо один дрался с 10 персов. Пал и царь Леонид. Греки окружили павшего вождя и начали отходить к Фермопильской стене. В это время с тыла на них ударили персы, проведенные предателями тайной тропой. Несколько десятков оставшихся в живых, израненных греческих воинов, встали в круг, лицом к врагу, и приготовились к последней схватке. Не отважились персы атаковать эту горстку храбрецов. Персы подняли луки, и 1000 стрел взметнулись в воздух. 1000 стрел вонзились в тела героев. И пали они, защищая родину и свободу. Пали герои, на несколько дней задержав войско Ксеркса. Эти несколько дней позволили грекам сохранить армию и флот, чтобы через год навсегда изгнать персов из Греции. Память о героях Фермопильской битвы на века сохранили строки истории Геродота. Над эллинами, где они пали, поставлена была надпись, гласившая: «Здесь 4 всего лишь 1000 пелопоннесцев силились натиск отбить 3 миллионов врагов. Надпись над павшими спартанцами гласила: «Странник, поведай спартанцам о нашей кончине. Честно исполнив свой долг, здесь мы в могиле лежим».